И вот на прошлой неделе Калмусу пришла в голову мысль, что целью убийцы было отправить меня туда, где я нахожусь сейчас. Но кто он? Конечно, не Калмус. У кого же из троих оставшихся могло быть желание избавиться от меня? Они мои друзья. Один из них — племянник моей жены. Так вы утверждаете, что до сих пор не имеете представления о том, кто это был? Я перевернул руку ладонью вверх. Смотрите. Прошлой ночью Калмус был убит. И почти наверняка убит человеком, убившим Джеррина, чтобы избавиться от вас. Если это так, то Калмус имел об этом представление, и представление чертовски ясное, слишком ясное. Он пытался что-то предпринять, но получилось у него не блестяще, так как он уговорил вас нанять Нира Вульфа, а его самого стукнули и задушили. Вчера днем он приходил уговаривать вас нанять Нира Вульфа, не так ли? Ему не пришлось меня уговаривать, я был не против. Но он говорил с вами и при этом имел кого-то в виду. Наверняка имел. Он не говорил кого? Нет. Он только сказал, что ему придется рассказать Нира Вульфу о том, что я положил в шоколад, потому что ему нужен опытный сыщик, а Вульф самый лучший. Если он о ком-то и думал, мне он ничего не говорил. Он просто... Минутку. Он сказал одну вещь. Он спросил меня, неужели я не понимаю, как это все могло произойти, и я сказал нет, и спросил его, что он имеет в виду, а он сказал, что расскажет мне после того, как обсудит все с Вульфом. Вы думаете, что он имел в виду? Он имел в виду определенного человека? Конечно, да. Кого? В этот момент я испытал один из самых сильных в моей жизни соблазнов. К сожалению, его необходимо было преодолеть. Было бы необыкновенно приятно, не сходя с места, продемонстрировать клиенту, что Вульф, хотя и самый умный, но не единственный умный человек на свете, я уже не говорю о дополнительном удовольствии сообщить потом Вульфу, что именно я сказал клиенту. Но я должен был молчать. Один шанс из тысячи был за то, что я не прав, и мне следовало обдумать возможные проколы. Поэтому я только покачал головой. «Послушайте», — сказал я, — «в его квартире могли быть какие-нибудь улики, но если они и были, то сейчас они у полицейских. Я мог бы продолжать задавать вам вопросы, множество вопросов, но я уже узнал то, ради чего пришел. Факт, известный только Калмусу и вам. Это стоящий факт, и Калмус был бы сейчас жив, если бы вместо того, чтобы идти в одиночку на пролом, он подождал и посоветовался с Вульфом». Я поднял пустую записную книжку. «Когда мистер Вульф решит, что предпринять, он, возможно, даст вам знать. Пока вы здесь, это сложно и отнимает много времени». Я встал и забрал со стула пальто и шляпу. «Он не может проконсультироваться с вашим адвокатом, потому что даже если бы он у вас и был, вы не захотели бы, чтобы он обо всем знал». «Но как он... что он будет делать?» «Я не знаю. Это его дело». «Одно очевидно. Что-нибудь он сделает, но прежде он может послать меня обратно к вам с некоторыми вопросами. Может быть, завтра увидимся». Я засунул руку в карман. Он поднялся. «Боже», — сказал он, — «я весь полностью во власти человека, которого никогда не видел. Помните, что я сказал? Лучше я останусь здесь на месяц, на год, чем позволю моей жене и дочери узнать, каким круглым дураком я был». Вот о чем он думал, когда мы, пожимая друг другу руки, расставались. Другое дело я. Возможно ли, что все так просто, как кажется? Нет ли какой-нибудь ловушки? Я шел в сопровождении эскорта по коридору, потом по тротуару, потом ловил такси. Все это время я обдумывал ситуацию со всех точек зрения, и когда такси повернуло на 35-ю улицу, я решил, что можно ставить 100 против одного, что верны два вывода. Во-первых, я в точности знал, что произошло тем вечером в клубе «Гамбит», и, во-вторых, что доказать это не под силу даже Нира Вульфу. Не было ни единой зацепки, за которую можно было бы ухватиться. Оставалось лишь помериться силами с Вульфом, кто кого. Он мог ожидать услышать от меня что угодно, только не это. Когда такси подъехало к обочине перед старым каменным домом, было 7:02. К этому времени Вульф уже должен был спуститься из оранжереи. Я заплатил водителю, вышел, поднялся на крыльцо, открыл дверь своим ключом, повесил пальто и шляпу на вешалку в прихожей и вошел в приемную. Вульф сидел за столом и как раз открывал книгу в голубом переплете. Очевидно, с происхождением Африки было покончено. Когда я прошел к своему столу, он закрыл книгу. Я положил неиспользованную записную книжку в ящик, сел, повернулся к нему лицом и сказал: «Я могу назвать человека, убившего Поля Джерина и Дэна Калмуса». «Вздор!» — пробурчал он. «Нет, сэр, ставлю что угодно. Я бы предпочел убедиться, что вы так же сообразительны, как и я. Поэтому я буду просто докладывать и начну с прямого короткого удара, который нанес мне Блаунт. Шоколад отравил он». «Фу! Кто же убил Калмуса?» «Вы скоро узнаете. Дословно?» «Да». Я выдал ему все подряд. Обычно, когда я начинаю докладывать, он закрывает глаза и держит их закрытыми. Но на этот раз, когда я говорил о том, как спросил Блаунта, отравил ли он шоколад сам, и он сказал «да, сам», он открыл глаза и не закрывал их, пока я не дошел до того, как Блаунт сказал, что заключение и бутылочка находятся в ящике его стола в приемной. Когда я закончил, он открыл глаза, поднял голову и сказал: «Неудивительно, что вы можете его назвать». «Да, сэр, думаю, это ничья. У меня есть вопрос. Думали ли вы о такой возможности во вторник днем, когда заставили Сэлли позвонить и попросить их всех, включая его, прийти?» «Нет». «Как я мог? Ведь то, что болезнь Джерина была вызвана шоколадом, не вызывало никаких сомнений. Теперь все разъяснилось». Он глубоко вздохнул. «Для меня это невыразимое облегчение. Это постоянное насилие над разумом, попытки заставить его принять в качестве предположения, что один из них, войдя сообщить ход, отравил шоколад прямо при Джерине, с вероятностью, нет, с несомненностью, что в любой момент кто-нибудь войдет, было непереносимо. По-моему, это было бы вопиющей нелепостью, и по-вашему тоже. Поэтому я очень рад, Арчи». Он опять глубоко вздохнул. «Я чуть не перестал себя уважать. Нет ли чего-нибудь, чего мы не учли?» Вместо того, чтобы самому мне все разъяснить, он спрашивал об упущениях. Это тоже говорило о том, насколько тяжело все это им удалось. Во время моего доклада он настолько отдался чувству освобождения от стресса, что не смог сосредоточиться на деталях, хотя и уловил главное. «По-моему, нет», — сказал я. «Убив Калмуса, он увенчал дело. После того, как мы исключили Калмуса и Блаунта, и вы получили невыразимое облегчение от того, что мы можем забыть трех других посыльных, что у нас остается? Каким-то образом мышьяк попал в тело Джерина? Конечно, о многом можно догадываться. Например, что сказал убийца Калмус, или что он такое сделал, что его выдало, но это не упущение, а лишь пробел. Я вижу только одно упущение – доказать, что он убил Джерина». «Вам не удастся. Он абсолютно неуязвим. Может быть, удастся что-нибудь сделать по делу Калмуса? Приглашенный или нет, он идет в его квартиру. Так или иначе, тот его впускает, причем внизу нет ни швейцара, ни слуги, а лифт автоматический. Он застает Калмуса врасплох, бьет его пепельницей, берет шнур, затягивает его на шее Калмуса и уходит. Отпечатки пальцев не проблема. Ни для кого, обладающего хоть каплей мозгов, это уже не проблема. Остается надеяться, что кто-нибудь видел, как он входил или выходил, и полицейские, естественно, этим занимаются, не имея его при этом в виду. Чтобы вскрыть мотив, вам придется доказать, что он убил Джерина, и Калмус либо знал об этом, либо подозревал, а это безнадежно. Что касается мотива убийства Джерина, то сойдет ваше предположение – убрать Блаунта, чтобы заполучить его жену. У него было больше, чем у кого бы то ни было возможностей оценить ее внешность и индивидуальность. Что же касается того факта, что тем вечером он взял с собой в клуб мышьяк, то это просто. Он знал, что собирается делать Блаунт, потому что Калмус спрашивал его, чем следует воспользоваться, чтобы добиться желаемого Блаунтом эффекта. Естественно, что Калмус спросил именно у него. Я кивнул. «Великолепно. Никаких упущений, кроме одного самого маленького. Ни вы, ни отдел расследования убийств, ни ФБР вместе взятые никогда не сможете пришить ему это дело. Убив Калмуса, он совершил глупость, потому что теперь, если они найдут кого-нибудь, видевшего, как он входил или выходил, то смогут его обвинить, а у Калмуса, по всей вероятности, не могло быть доказательств его подозрений, независимо от того, насколько хорошо тот вычислил, что Джеррина убил он. Доказательств просто не могло быть. Он мог бы просто посоветовать Калмусу пойти проспаться. Вульф хмыкнул. «Подходящее объяснение. Мне оно нравится. Подходящее постольку-поскольку». Но если предположить, что Калмус не смог бы предъявить убедительную для полиции улику, даже сообщив факт, который Блаунт решил хранить в тайне, то, что он знал или подозревал убийцу, было для того опасно. Что, если бы он убедил в своей правоте Блаунта, или еще лучше миссис Блаунт? Я удивленно поднял брови. Да, конечно, это могло все испортить, независимо от того, что случилось бы с Блаунтом. И хотя этим можно объяснить, почему он убил Калмуса, это не меняет главный. Я замолчал. Он откинулся назад, закрыл глаза и начал шевелить губами, то втягивая их в себя, то вытягивая вперед. Как я уже говорил, мешать этому нельзя. Я положил ногу на ногу и, взглянув на свои часы, устроился поудобнее, готовясь к 2-3-минутному ожиданию. Но ждать пришлось не 3, а почти 30 минут. Прошли рекордные 21 минута 10 секунд, прежде чем он открыл глаза и выпрямился. Я, как всегда, занимался умственными упражнениями, пытаясь определить, на что же он нацеливается, и, как всегда, придумал несколько вариантов, каждому из которых была грош цена. Того, что он сделал на этот раз, я не предвидел. Неудивительно, что ему понадобилось время на то, чтобы собраться с силами. Он решил позвонить по телефону женщине. «Мне нужно поговорить с миссис Блаунт», — сказал он. «Какой у нее номер?» Я развернулся в кресле и потянулся к телефону, но он меня остановил. «Нет, только номер. Я сам его наберу. Вас здесь нет». «Где же я?» «Не знаю. Вы уволены. Освобождены от своих обязанностей за служебный проступок сразу же после того, как доложили о вашем разговоре с мистером Блаунтом. Не выходите из дома, не отвечайте на звонки по телефону и в дверь. Скажите Фрицу отвечать всем, кто вас спросит, что вы вышли, вот и все, что он знает. Я дам вам указание после того, как поговорю с миссис Блаунт. Какой у нее номер?» Я назвал номер и, сидя в кресле, стал смотреть, как он его набирает. Как я уже сказал, этого я не предвидел. Выгнать меня сразу же после того, как я доставил ему невыразимое облегчение. 3 часа спустя, без 20 минут 10, я стоял в нише, расположенной в ближнем кухне к концу прихожей, и через отверстие в стене наблюдал за труппой актеров, собранных для того, чтобы разыграть одну, как я считаю, из лучших шарад Вульфа. Со стороны приемной отверстие прикрыто симпатичной картинкой водопада, висящей на стене в 5 футах справа от стола Вульфа. Со стороны ниши на уровне глаз оно прикрыто металлической пластинкой, которая сдвигается без малейшего шума. Встав в нишу, вы обнаруживаете, что написанный по заказу водопад не мешает вам видеть приемную и слышать все, что в ней происходит. Конечно, если бы я сидел за своим столом, я бы слышал и видел лучше, но я никак не мог там быть, потому что был с позором изгнан, и в моем кресле, в котором не было места для двоих, сидел Сол Пензер. Без 29 вошел Вульф. Он прошел к столу, поздоровался с присутствующими, 3 резкими кивками налево, прямо и направо, и сел. Все они, за исключением Сола, пришли по просьбе миссис Блаунт после того, как ей позвонил Вульф. По моему указанию, Сол усадил ее в красное кожаное кресло. В первом ряду в одном из желтых кресел сидела Селли, в середине Эрнест Хаусман и справа рядом с Солом, сидевшим за моим столом, доктор Эвери. Позади них сидели Мортон Фэрроу, племянник, и Чарльз Йеркс, банкир. Только Селли имела некоторое понятие о задуманном. Так как ее необходимо было не просто проинформировать, но и тщательно с ней прорепетировать, она пришла в 7:30 и поужинала со мной на кухне. На кухне по двум причинам. Чтобы Вульфу не пришлось нарушать своего правила никаких дел за столом, и чтобы Фриц мог нас слышать. Кто-нибудь из посетителей мог задать Фрицу, который должен был их впускать, какой-нибудь вопрос, и на него следовало правильно ответить. А для этого он должен был знать, что говорить. Сэлли же не знала только одного – того, что я буду смотреть представление через отверстие. Но это, впрочем, не играло никакой роли. Я просто хотел провести время и заодно послушать и посмотреть, как Вульф преподнесет им свои выдумки. Сэлли же могла не удержаться и привлечь к себе внимание своим частыми взглядами на картину с водопадом. А Вульф хотел, чтобы все внимание было сосредоточено на нем. И вот 7 пар глаз смотрят на него, не отрываясь. «Я не благодарю вас за приход», — обратился к посетителям Вульф, «потому что вы пришли не по моей просьбе, а по просьбе миссис Блаунт. К тому же я сейчас не в состоянии испытывать благодарность за что бы то ни было. Как вы все знаете, 3 дня назад, в понедельник, мисс Блаунт наняла меня для проведения расследования в интересах своего отца. Вчера он сам написал мне, прося оказать ему некоторые услуги, но я узнал об этом только сегодня утром. И сегодня, когда я вынужден сделать крайне унизительное для меня признание, я решил сделать его перед всеми вами. Перед вами, потому что вы, будучи замешаны в этом деле, были так любезны, что посетили меня и ответили на мои вопросы. Правда, один из вас дважды убийца. Он убил как Поля Джерина, так и Дэниеля Калмуса. Но я не смог исключить его из вашего общества, потому что он мне неизвестен. Я вас не задержу, я просто... «Нас оскорбляют», — выпалил Хаусман. «Это клевета», — он осклабился, — «до тех пор, пока вы этого не докажете. Можете вы это доказать?» «Нет». Вульф сидел в профиль ко мне, и я не видел его глаз. «И уже не надеюсь этого сделать. Я устраняюсь от дела. Я возвращу мисс Блаунт гонорар, который она мне выдала». От ее отца я ничего не получал. Не могу сказать, как реагировали на его слова другие, потому что сосредоточился на Селли. У нее получилось чудесно. Она широко раскрыла глаза, челюсть у нее отвисла, она вскочила и закричала: «Но вы не можете, не можете! Где Арчи?» Если бы было что рассказывать, я мог бы рассказать, как вела себя миссис Блаунт, так как ее профиль был почти рядом с Селли. Но она не шевелилась и ничего не говорила. «Сядьте», — приказал Вульф своей бывшей клиентке. «Не вмешивайтесь, черт возьми. Это самый неприятный момент во всей моей долгой практике, и я не хочу его растягивать. Мистера Гудвина здесь нет и уже никогда не будет. Я обязан этим... Почему? Где он? Не знаю. Сядьте. Если вы хотите его найти... Загляните в гиену огненную, его место там, даже если его там и нет. Я обязан этим ему». Голова Вульфа повернулась к миссис Блаунт. «Мне приходится делать над собой усилия, мадам, чтобы взглянуть вам в глаза. Сегодня я сказал вам, что вчера сосредоточил все свое внимание на мистере Калмусе, но не сказал, что именно я предпринял. Вчера днем я привлек к работе 4 помощников. Один из них здесь, за столом, принадлежавшим мистеру Гудвину. Это мистер Сол Пензер. 2 из них получили конкретные поручения, связанные с мистером Калмусом. 2 другим, мистеру Пензеру и мистеру Гудвину, было поручено поочередно держать дом мистера Калмуса под постоянным наблюдением. Ближе к вечеру, по несчастной случайности, которой ему не удалось избежать, мистер Пензер потерял связь, и когда он позвонил, чтобы сообщить об этом... Он обернулся. «Сол, в какое время это было?» «В 5:39», — сказал Сол. Вульф принял прежнее положение. Мистер Гудвин сказал ему, что встретится с ним у дома мистера Калмуса и примет дежурство на вечер. Они встретились там в начале 7-го, и мистер Пензер ушел до утра, а мистер Гудвин выбрал пост, удобный для наблюдения за входом в дом. Очевидно, что при выполнении такого задания им ни в коем случае нельзя нарушать одно правило. Наблюдение должно быть постоянным, иначе... Но я не понимаю. Миссис Блаунт повернулась к Селли. «Ты же пошла туда с ним, с мистером Гудвином. Ты говорила, что вы вышли в 10 часов». Это замечание было спровоцировано намеренно. Этот момент следовало разъяснить. Дело было не только в том, что миллион людей, читающих в газетах хронику убийств, знали, что Селли и я вошли в дом вместе и в какое время это произошло. Селли говорила мне, что она рассказала своей матери об ужине с Вульфом и со мной в среду вечером. Мы обдумали, следует ли сообщать о нашем плане миссис Блаунт и дать ей возможность прорепетировать вместе с Селли, но решили, что это слишком рискованно. Не было надежды, что миссис Блаунт согласится участвовать в представлении, и даже если бы она и согласилась, она могла проболтаться. Селли же великолепно справилась со своей ролью. «Да, говорила, не думая извиняться, сказала она своей матери. Но я встретилась с ним там. Мне не хотелось говорить тебе, что я пошла одна, чтобы с ним встретиться и заставить Добса впустить его в квартиру Дэна. Думаю, я... мне было бы стыдно. Если бы он меня привел, заставил меня пойти, это было бы другое дело». Она резко повернулась к Вульфу. «Мистер Вульф, где он?» Вульф не обращал на нее внимания. «Я говорил, — сказал он миссис Блаунт, — что наблюдение должно быть постоянным, иначе весь смысл операции может быть утрачен». Мистер Гудвин, конечно же, об этом знал. Но в то время, когда он был на посту, вернее, должен был там быть, человек, которого он должен был узнать, так как это был один из находящихся сейчас в этой комнате, вошел в дом и позднее вышел из него, а мистер Гудвин его не видел. Подобная небрежность в выполнении служебных обязанностей непростительна, и сегодня утром, когда он вернулся после ночи, проведенной в полиции и окружной прокуратуре, я сделал ему серьезный выговор. Но когда он вернулся днем после разговора с вашим мужем, я узнал, что это не было обыкновенной небрежностью. Он признался, что отсутствовал на посту около часа. Он отказался сказать, где он был, но это несущественно. Если бы он выполнил свой долг, если бы он не обманул моего доверия, я бы сейчас знал, кто убил как Джерина, так и Калмуса, и смог бы завершить работу, для выполнения которой меня наняли ваша дочь и ваш муж». Его голова повернулась направо и опять налево. «Я бы знал, кто из вас друг и одновременно предатель, и дважды убийца, и действовал бы наверняка. Теперь же я лишен возможности действовать. Что касается дела Джерина, то вероятность найти сколько-нибудь убедительную улику так мала, что это почти безнадежно. А что касается дела Калмуса, то если и существует какая-нибудь улика, то она будет обнаружена не мной, а полицией в ходе обычного расследования. Поэтому я устраняюсь. Это глубочайшее унижение, которое мне когда-либо довелось испытать. И я счел необходимым, чтобы вы все слышали, как я в этом признаюсь. Я обязан был это сделать, но на этом мои обязанности исчерпываются, и я вас покидаю». Он отодвинул кресло и встал. «Как я сказал, Гудвина я уволил и намерен проследить, чтобы его лишили лицензии частного детектива. Фух, он уже больше ни на что не годен. Он сделал шаг вперед. Мисс Блаунт, у мистера Пензера есть для вас чек на сумму, которую вы мне уплатили. Сол, отдайте его ей». И он направился к дверям. Я опять не могу описать, кто как реагировал, и тем более передать, кто что говорил, так как все мое внимание принадлежало человеку, с которым, как я ожидал, мне предстояло говорить примерно через час — доктору Эвери. Он справился со своей ролью не хуже Селли. Когда Вульф прошествовал к выходу, он встал, подошел к миссис Блаунт, склонился над ней и заговорил. Но другие в это время тоже говорили, и я не мог слышать, что он сказал. Когда к ним присоединился Хаусман, он подвинулся, чтобы дать ему место, и спустя минуту направился к Селли. В тот момент, когда Эвери взял Селли за руку, я стиснул зубы. Она могла отшатнуться или сжаться при его прикосновении, но, бог ты мой, она этого не сделала. Она владела своим лицом так хорошо, как будто годами этому училась. Чудесно! Сол подошел к ней на выручку с чеком в руке и дал ей возможность отвернуться от Эвери, чтобы сказать, что чек ей не нужен. Но в конце концов она его взяла, так как это предусматривалось нашим сценарием. Пока она прятала чек в свою сумочку, я задвинул пластинку и смылся на кухню. Один шанс на миллион был за то, что когда они выйдут из приемной, один из них вместо того, чтобы повернуть направо, повернет налево за угол и наткнется в нише на меня, а это было бы нежелательно. На кухне я подошел к холодильнику, достал пакет молока и налил себе стакан. Скоро предстоял мой выход, и мне нужно было подкрепиться. Фриц был в прихожей, он помогал Солу поскорее выставить гостей. Я слышал, как они уходили, как дважды хлопнула входная дверь, но даже когда вошел Фриц и сказал, что путь свободен, я все еще стоял и ждал. Через несколько минут вошел Сол, остановился, уставился на меня и спросил: «Что ты здесь делаешь? Сегодня день твоего позора. Между прочим, мне моя работа нравится. Фриц, помоги мне его выставить». «Ба», — сказал я, — «я мог бы с вами справиться одной левой». «У нее отлично получилось, правда?» «Да, конечно, и у него тоже. Почему бы и нет, у него богатый опыт. Ты был великолепен. Как ты сказал, 5:39, просто блеск. Я подошел к внутреннему телефону, нажал на кнопку комнаты Вульфа и услышал его голос. «Да». «Они ушли, и я отправляюсь. Какие-нибудь изменения?» «Нет, приступайте». «Окей. Постараюсь не обмануть вашего доверия еще раз». Я положил трубку, забрал со стула дожидавшееся меня там пальто и шляпу, надел их, поднял упакованный в сумку тоже дожидавшийся багаж, сказал Солу, что надеюсь скоро дать о себе знать, и вышел через черный ход. Наш объект мог, спускаясь по ступенькам, вывихнуть себе коленку и, потирая ее, сидеть перед входом. Черный ход выходит в маленький дворик, где Фриц выращивает, или вернее пытается выращивать зелень. В дальнем его конце, в заборе высотой 8 футов, есть закрытая на засов калитка. Фриц вышел, чтобы закрыть за мной калитку. Узкий проход между двумя зданиями выводит вас на 34-ю улицу. Четверть 11-го я забрался в такси и назвал водителю гостиницу «Толбот», где у меня был заказан номер, а без четверти 11 я был уже в комнате номер 914. Позволив коридорному повесить мое пальто, дав ему на чай и пожелав спокойной ночи, я подошел к телефону и назвал телефонистке номер. Умение отличить голос крошки из службы связи от голоса служанки или секретарши – один из миллиона приобретаемых вами мелких навыков, которые, вероятно, никогда вам не понадобятся, а, впрочем, как знать. Чтобы объяснить, как это делается, пришлось бы исписать целую страницу, поэтому я не буду этого делать. Так как доктор Эвери был холост, вопрос о жене и дочери отпадал. Мне ответила девушка из службы связи и сообщила, что доктора Эвери нет, но позднее она с ним свяжется. Не хочу ли я что-нибудь передать? Я хотел. Я сообщил ей мое имя, номер телефона, номер комнаты и сказал, что мне нужно как можно скорее поговорить с Эвери по крайне срочному делу. Иногда служба связи бывает чертовски не кстати. Если вы набираете номер и вам не отвечают, то вы можете продолжать звонить. Но если вы попадаете в службу связи, то вам остается только ждать. И вы никогда не знаете, будет ли передано ваше сообщение. Если же вы звоните, скажем, через каждые 10 минут, то телефонистка начинает злиться, и вы можете держать пари, что его не передадут. Правда, в этот раз все обошлось. Я заранее решил не суетиться раньше 11:45. Потом в полночь набрать номер еще раз. Поэтому телефонный звонок в 11:20 застал меня сидящим, удобно устроившись в кресле, с номером ГЭЗЭТ в руках. Я подошел, взял трубку и сказал: «Алло». «Кто это?» — спросил голос в трубке. Вопрос в таком тоне не заслуживает ответа. Поэтому я сказал: «А кто его спрашивает?» «Виктор Эвери». «Вы Арчи Гудвин?» «Я должен быть уверен, что это вы, доктор. Это необходимо как для вашей, так и для моей безопасности. Может быть, вы помните, как во вторник вечером назвали Нира Вульфу гамбит, который вы разыграли против Поля Джерина? Как его, этот гамбит?» Короткое молчание. «Гамбит Олбина Каунтера». «Окей. С вашей стороны нас не могут подслушать по параллельному телефону?» «Нет. Мне необходимо с вами увидеться. Это долгая история. Я расскажу ее вкратце. На Нира Вульфа я больше не работаю. Сегодня днем он меня вышвырнул. Вчера в 6:00 вечера он поручил мне наблюдать за входом в дом Дэниеля Калмуса. Когда сегодня утром после ночи, проведенной с фараонами, я докладывал Вульфу о дежурстве, я сказал, что не видел, чтобы кто-нибудь из известных мне лиц входил в дом или выходил из него. А сегодня днем он на меня набросился и заставил признать, что я примерно на час покинул свой пост и дал мне под зад. Это очень неприятно. Угу. Но дело в том, что я ему наврал. Я не покидал своего поста. Я был там весь вечер и видел, как один известный мне человек вошел и потом вышел. Вот что я хотел бы с вами обсудить. Почему со мной? Ну, вы могли бы дать мне совет, у вас большой опыт. Врачей спрашивают обо всем на свете. Я полагаю, что могу вернуть себе свое место, и если пойду к мистеру Вульфу и скажу ему правду, и я хочу знать, посоветуете ли вы мне это сделать. Откладывать я не могу уж, если вообще это делать, то завтра. Поэтому мне нужно вас видеть, скажем, около полудня, например, в час. Более длительное молчание. Потом, чертовски хорошо владея своим голосом, он сказал: «Я не верю ни одному вашему слову. Это какой-то неудачный розыгрыш. Я не имею к этому никакого отношения». «Окей. Я очень сожалею, но вы, несомненно, будете сожалеть гораздо больше, чем я. Покойной ночи и приятных сновидений». Я положил трубку, взглянул на свои часы и вернулся в кресло к своей газете. В том, что он позвонит еще, я не сомневался. Было лишь неизвестно, как долго придется этого ждать. Полчаса? Нет. Ровно через 18 минут зазвенел телефон, и когда я подошел и сказал «Алло», я услышал его голос. «Гудвин?» «Слушаю, кто это?» «Виктор Эвери». Обдумав все еще раз, я решил, что, возможно, смогу вам чем-нибудь посоветовать. Но не в полдень и не в час. У меня есть вызовы на это время. На самом деле, я смогу с вами встретиться только вечером, часов в 7. Лучшее место для частной беседы – это машина. Мы можем воспользоваться моей. Я подберу вас в каком-нибудь удобном. «Не надо», – оборвал его я. Пора было действовать пожестче. «Вы что думаете, что имеете дело с каким-нибудь пустобрехом? Слушайте и принимайте к сведению. В центре города, на 13-й улице, к востоку от 2-й авеню, есть маленький ресторанчик Пьотти». «Пьотти? Я буду ждать вас там, внутри, завтра в час дня. Если вас не будет до часу 15, я пойду прямо к Ниро Вульфу. И если у вас не будет при себе 100 000 долларов наличными, я все равно пойду к нему. Еще раз, спокойной ночи». «Постойте, это же немыслимо. Скорее всего, я не смогу набрать такую сумму. И за что?» «Оставим риторику. Принесите, сколько сможете. Разумеется, не какие-нибудь гроши. Может быть, мы сможем договориться об остальном. Сейчас я ложусь спать. Я не люблю, чтобы мне мешали. Понятно?» «Пьете. 13-я улица к востоку от 2-й авеню». «Да, лучше запишите». Я положил трубку, выпрямился, хорошенько потянулся и зевнул. Я решил, что в целом справился не хуже Селли, только моя роль еще не была исполнена до конца. Еще раз потянувшись, я вернулся к телефону и назвал телефонистке другой номер. Через 5 минут в трубке раздался голос. «Квартира Ниро Вульфа?» — говорит Сол Пензер. Я пропищал. «Это Лиз Тейлор. Прошу вас, я могу поговорить с Арчи?» «Мисс Тейлор, Арчи гуляет. Я могу его заменить. Вы увидите, я даже лучше него». Я заговорил своим голосом. «Здорово у тебя получается. Все готово. В час упьете. Утром нам придется повозиться. Встретимся за завтраком в ресторане «Толбот» в 8 часов. «Никаких трудностей? Ни единой, все как по маслу. Как я сказал нашему объекту, приятных сновидений». Готовясь ложиться в постель и застегивая пижамную куртку, я думал о том, что тип, так чисто сработавший с Калмусом, может быть способен на что-нибудь по-настоящему фантастическое. Поэтому, закрыв дверь на засов, я придвинул к ней стол, а на него поставил стул. Окна были совершенно недоступны. Разве что ему удалось бы между 12 часами ночи и 7 часами утра спустить с крыши веревку. В таком случае я был бы рад его видеть. В пятницу, без 10 минут в час, я сидел за одним из столиков, стоявших вдоль правой стены ресторанчика Пьоти. Ел спагетти с анчоусовым соусом и потягивал красное вино. Но не то вино, которое подадут вам, если вы туда зайдете. Однажды Вульф вытащил Джона Пьоти из неприятностей и при этом его не ободрал. В результате, когда бы я к нему не заглянул, чтобы съесть тарелку лучших в Нью-Йорке спагетти за 60 центов, я получал пинту вина, которое Джон хранил для себя и своих 3-4 любимых завсегдатаев, и которое несколько лучше, чем вино за $8 пинта во Фламинго. К тому же еще в 1958 году Джон разрешил нам устроить в своем заведении ловушку, состоящую из проводов, протянутых из кухни через подвал к одному из столиков в ресторане. Именно за этим столиком я теперь сидел. Утро оказалось не таким напряженным, как я ожидал. Главным образом благодаря тому, что провода, протянутые через подвал, были на месте совершенно невредимые, и когда мы их проверили, они оказались не хуже новых. Нам даже не пришлось вызывать техника. Для кухни Сол принес магнитофон Вульфа из кухонного буфета, а для столика в ресторане я купил последнюю модель миниатюрного микрофона. Он обошелся нам в копеечку. Я отдал за микрофон $120.50, куча капусты для какого-то микрофона, но он должен был быть очень хорошим и умещаться в вазе с искусственными цветами. Ваза должна была быть такой же, как на соседних столиках, и у нас ушло чертовски много времени на то, чтобы сделать в ее дне отверстие для проводов. Чтобы обезопасить себя на случай, если мой товарищ по столу вздумает передвинуть вазу и при этом вытащит из отверстия в столе провода, чем могло завершиться представление, мы проделали на дне вазы 2 маленьких отверстия и привинтили ее к столу. И если бы он попытался ее сдвинуть, а она не сдвинулась с места, я бы мог сказать: «Ей-богу, упьете, ничего не вынесешь, правда?» Все было готово к 11:30. Задолго до часа ленча, довольно раннего в этом районе. Сол пошел на кухню и остался там, так как было вполне возможно, что объект придет заранее, чтобы осмотреться, и ему совершенно ни к чему было видеть человека, сменившего меня в моей должности. Я зашел в Толбот узнать, нет ли для меня записки. Записки не было. Я позвонил Вульфу, сообщил, что мы готовы, и в 12:30 вернулся в Пьет. Джон держал столик свободным, я за него уселся и принялся за спагетти с вином. Без 10 часов столики были уже довольно плотно заняты посетителями. 2 из них были мне знакомы. За соседним столиком лицом ко мне сидел Фред Деркин, а через 1 столик спиной ко мне – Ори Кеттер. Я сидел лицом к дверям. Все отлично продумано. Без 4 минут в час вошел доктор Виктор Эвери. Сделал 3 шага вперед, остановился, увидел мою поднятую руку и подошел. Пока он снимал пальто и шляпу и вешал их на стенные крючки, я набрал на вилку спагетти, и пока он садился, я запил их вином. Он выглядел старше, чем накануне вечером, и не таким откормленным. «Спагетти здесь исключительные», — сказал я. «Попробуйте». Он покачал головой. «Я не голоден. Вино тоже исключительное. Я никогда не пью днем. Я обычно тоже, но сегодня исключительный день». Мои глаза были опущены в тарелку. Я накручивал на вилку спагетти. Потом я поднял глаза и устремил их на Эвери. «Сколько вы принесли?» Его руки лежали на столе ладонями вверх. Кончики пальцев шевелились. «Я пришел из любопытства», — сказал он. «Что это за розыгрыш?» Он держался уже не так хорошо, как во время телефонного разговора. Но ведь позади у него была тяжелая ночь. Я наклонился к нему. «Послушайте», — сказал я, — «если вы будете хитрить, то только зря потеряете время. В среду я видел, как вы вошли в дом Калмуса и как вышли оттуда. Вчера я спросил, когда я вышел?» чепуха. Не думайте, что я не смогу этого сказать Ниро Вульфу, а также полицейским, а также судье и присяжным, когда придет время. Если вы пытаетесь организовать себе алиби, то знаете, когда, не хуже меня. Это вам не телевикторина, на которой вы задаете вопросы. Вчера я спросил себя, могли бы вы убить Поля Джерина? Конечно, могли. Когда вы готовили горчичную воду, вы положили в нее мышьяк. Но на самом деле Джерину стало плохо до того, как вы к нему вошли, и это меня остановило. Вчера же днем я узнал, почему ему стало плохо до того, как позвали вас. Кроме того, я узнал, что вам было известно, что ему станет плохо, поэтому вы захватили с собой немного мышьяку. Вы знали, что вам представится возможность им воспользоваться. Итак, Джерина убили вы. И я понял, почему, или, по крайней мере, нашел чертовски удовлетворительную причину.